И, как правило, чем хуже стреляли его противники, тем лучше Ричард себя чувствовал. Но только не в данном случае. Сам он будет стрелять с северо-западной стороны. Его противники будут стрелять с юго-востока. Они услышат звуки его выстрелов, возможно, увидят вспышки, прицелятся и откроют огонь. И промахнутся. Их пули полетят куда попало. Немым доказательством тому служат мишени на стрельбище. Да, на дистанции 300-400 ярдов имелись достаточно меткие стрелки. Об этом говорили продырявленные мишени. Однако весь опыт Ричера говорил, что человек, который может, постаравшись поразить цель на дистанции 300 ярдов, в настоящем бою оказывается бесполезным. Одно дело лежать на матах и спокойно, неторопливо целиться. Другое – стрелять, находясь под проливным дождем пуль. Совершенно другое. Это наглядно доказал тот тип, который защищал грузовики с ракетами. Его очереди разлетелись во все стороны. И в этом заключалась проблема. Когда часовые откроют огонь с юго-востока, их шальные пули также полетят во все стороны. Вверх, вниз, влево и вправо. Тех из них, которые уйдут вниз и влево, можно не опасаться. Они лишь нанесут урон горной флоре. Но те пули, которые уйдут вверх и вправо, попадут в здание суда. Автоматическая винтовка М-16 стреляет патронами М-855, стандартный боеприпас НАТО. Калибр пули 5,56 мм, чуть меньше четверти дюйма. Для своего размера пуля тяжелая, потому что она представляет собой сэндвич из свинца и стали, заключенный в латунную оболочку. Это сделано для того, чтобы увеличить пробивную способность. Шальные пули, которые попадут в здание суда, вопьются в наружную обшивку стен со скоростью 2000 миль в час, пройдут сквозь старое дерево так, словно его нет вовсе, обрушатся на полуразложившийся динамит, сошедшим с рельс поездом. Энергия удара станет лучшим детонатором из всего того, что использовалось на шахте. Именно для этого и предназначается пуля патрона М855. Какой-то член комитета по вооружению попросил сделать пулю, способную пробить борт грузовика, перевозящего боеприпасы, и привести их к детонации, что и было выполнено. Поэтому Ричард не стрелял. Если бы часовых было трое, он, возможно, рискнул бы. По его прикидкам, он успел бы сделать 3 прицельных выстрела как раз за 3 секунды. Слишком быстро для ответной реакции. Но 6 – это уже слишком много. К тому же, часовые рассредоточены на большом расстоянии друг от друга. Для того, чтобы прицелиться каждый следующий раз, придется совершить существенное движение. У последних часовых будет время среагировать, но при этом очень мало времени. Определенно недостаточно для того, чтобы успеть прицелиться. И как раз в этом заключалась проблема. Не поможет и перемена позиции. Ричард мог бы зайти к зданию суда с юга. Ему понадобилось бы минут 20 на то, чтобы прокрасться лесом и занять положение как раз напротив. Ну и что дальше? Он будет находиться выше по склону, чем часовые. Здание суда будет у них прямо за спиной. Разумеется, он сможет поразить каждого выстрелом в голову, без проблем. Но он не сможет заставить пули остановиться в полете. Не сможет помешать тяжелым пулям в оболочке, обладающим большой энергией, пробить насквозь черепа и полететь дальше, прямо в стены второго этажа. Покачав головой, Ричард опустил винтовку.